Дурак был завален в заднем углу кошелками и чемоданами. Тряслась его плешивая голова. Подвывая, он жрал апельсины, кусая их прямо через ячейки авоськи. Услышав зов, он вскочил с человеческим криком: «Маманя!» Апельсиновый сок, ошметки кожуры на небритых сереженных щеках. Когда все выбрались, спрыгнули в кюветы солдат с Лучниковым сразу по пояс в грязную, обжигающую холодную жижу. «Великолепно», — все время говорил солдат, — «обстановка великолепная». На обочине уже стояло несколько грузовиков, по ледяной корке асфальта медленно юзом приближался автокран, ткнулся в кустики обочины и остановился. Остановился и встречный автобус. Толпа у места катастрофы росла. «Я им, сукам, говорил, что нельзя в такой гололед выходить на линию!» — кричал водитель упавшего автобуса. «Не выйдешь, говорят, партбилет положишь!» Смутных предвечерних небес пошел снег с дождем. Евдокия сидела на обочине, баюкала своего огромного дитятю. Сережа всхлипывал, уткнувшись ей в распухший живот. Взвыла сирена скорой помощи. Появились две желто-синих милицейских машины. «Мать Евдокии», — позвал Лучников. Баба дико на него посмотрела, потом, видимо, узнала. «Иди своей дорогой, приезжий!» — незнакомым хриплым голосом сказала она. «Никого я не врачую и никаких ответов не знаю. Приезжай в Калядино летом, когда птахи поют, когда травка зеленая. Иди тепереча!» «Благослови, мать Евдокия!» — попросил Лучников. Баба подняла было руку, но потом снова ее упрятала. «Иди к своим немцам в Крымию! У вас там церквей навалом! Там и благословись!» Она отвернулась от Лучникова и выпятила нижнюю губу, как будто давая понять, что он для нее больше не существует. «Очень великолепно!» — гаркнул рядом солдат. Он уже тащил откуда-то стальной трос. «Сейчас бы бутылку, и полностью великолепно!» Лучников пошел по обочине обледеневшего шоссе в сторону города. Он поднял воротник своего кашмирового сен-жерменского пальто, обхватил себя руками, но мокрый злой ветер России пронизывал его до костей, и кости тряслись, и тупо глядя на тянущиеся в полях длинные однообразные строения механизированных коровников, он чувствовал свою полную непричастность ко всему, что его сейчас окружало, ко всему, что здесь произошло, происходит или произойдет в будущем. Последнее, что записал его магнитофон, был крик капитана милиции: «Проезжай! Не задерживайся!» Пока он все это слушал и вспоминал, Кристина выбралась из-под его бока. Она взяла с подоконника какой-то маленький комочек, встряхнула его, и это оказалось ее платье. Вскоре она, причесанная и в платье, сидела у стола, курила и наливала себе в стакан херес. «Что это за дикие звуки?» — спросила она, подбородком показывая на магнитофон. «Это вас не касается», — сказал Лучников. Она кивнула, погасила сигарету и потянулась. «Ну, я, пожалуй, пойду. Благодарю вас, сэр. Я тоже вам благодарен. Это было мило с вашей стороны». Уже в дверях она обернулась. «Один вопрос. Вы, наверное, думали, что к вам Памела придет?» «Честно говоря, я ничего не думал на этот счет». «Пока», — сказала Кристина. «Памела там внизу, с Тони». «Пока, мистер Мальборо». «Всего доброго, Кристина», — очень вежливо попрощался Лучников. Оставшись в одиночестве, налил себе стакан и закурил сигарету. «Да, совсем нетрудно переменить курс курьера», — подумал он. «Нет ничего легче, чем презирать эту страну. Нашу страну. Мою, во всяком случае. Кстати, в завтрашнем номере как раз и идет репортаж о советских дорогах. Да-да, как это я забыл? Это же внутренний диссидентский материал, ему цены нет. Путешествие через страну-кафе. Анонимный материал из Москвы. Талантливое издевательство над кошмарными советскими придорожными кафе. Быть может, этого достаточно, чтобы на несколько дней сберечь свою шкуру». Он повернулся на тахте и снял телефонную трубку. «В принципе, можно не отлучаться с этого Лежбище, если и девки сами сюда приходят, и в Россию можно вернуться нажатием кнопки, из газеты соединиться набором 8 цифр. Ответил Брук, бодрый, нагловатый, пьяноватый голос. Курьер, ассоциейт Эдита Брук из Хе. «Сколько раз вам говорить, Саша, вы все-таки работаете в русской газете», — проворчал Лучников. «Вот вляпался», — также весело и еще более пьяновато воскликнул Брук. «Это вы, Чиф, не злитесь, вы же знаете наши кошмарные парадоксы. Многим читателям трудновато изъясняться по-русски, а на яки я не секу, не врубаюсь, вот по-английски и сходимся». «Что там нового из Африки, Саша?» «Могу вас обрадовать. Рамка прислала из Киншасы абсолютно точные сведения. Бои на границе ведут племена Ибу и Ебу. Оружие советское, мировоззрение с обеих сторон марксистское. Мы уже заслали это в набор на первую полосу. Снимите это с первой полосы и поставьте на 8-ю. Так будет посмешнее». «Вы уверены, Чиф, что это смешное сообщение?» «Мне представляется так. И вот еще что, Саша, выньте из выпуска тот московский материал». Пауза. «Вы имеете в виду путешествие через страну кафе, Андрей?» «Да». «Но что?» Пауза. «Какого черта?» – заорал Лучников. «В чем дело? Что вы там мнетесь, Саша?» «Простите, Андрей, но...» Голос Брука стал теперь вполне трезвым. «Но вы же знаете, от нас давно уже ждут такого материала». «Кто ждет?» – завопил Лучников. Ярость, словно морская звезда, влепилась в темную стену. «Чем заменим?» – холодно спросил Брук. «Поставьте это интервью Самсонова с Сартром. Все, через час я позвоню и проверю». Он швырнул трубку, схватил бутылку, глотнул из горлышка, отшвырнул бутылку, крутанулся на тахте. От скомканного пледа пахло женской секрецией. Ишь, чем решили шантажировать? Жизнью! Снова схватил трубку и набрал тот же номер. Легкомысленное насвистывание. Брук уже насвистывает этот идиотский хит «Город Запорожья». «Курьер, ассоциейшн, иди, Брук». «Извините меня, я сорвался. Я вам позже объясню». «Ничего, ничего», — сказал Брук. «Все будет сделано, как вы сказали». Лучников вдруг стал собираться. Куда собираюсь, неясно. «С такой мордой нельзя собираться, в таких штанах нельзя никуда собираться, от них разит проституцией. Как женской проституцией, так и мужской. Однако политической проституции от них не пахнет. Для ночного Коктебеля сойдут и такие штаны. Ширинка будет наглухо застегнута. Это новинка для ночного Коктебеля, наглухо зашторенные штаны. Возьму с собой пачку денег, где мои деньги? Вот советские шагреневые бумажки, вот доллары, к черту. Ассигнации Банка Вооруженных Сил Юга России – это валюта. Яки, кажется, уже забыли слово «рубль». У них денежная единица «тича». Тысяча, тысяча, тича. Смешно, но в известиях, в бюллетенях курса валют тоже пишут тича. Крымские тичи за 1,075 рубля. Деньги охотно принимаются во всех березках, но делается вид, что это не русские деньги, не рубли, что на них нет русских надписей. 100 000 рублей – Банк Вооруженных Сил Юга России. Вот это странная, но тем не менее вполне принимаемая всем народом черта в современной России, в Союзе, не замечать очевидное. Пишут в своих так называемых избирательных бюллетенях: «Оставьте одного кандидата, остальных зачеркните». А остальных-то нет, нет и не было никогда. Фантастически дурацкий обман, но никто этого не замечает, не хочет замечать. Все хотят быть быдлом. Комфортное чувство стада. Программа «Время» в советском ТВ, ежевечерняя лобэктомия. Однако и наши мастодонты мудацкие хороши. Почему государственный банк с тупым упорством называется Банком Вооруженных Сил, да еще и Юга России? Почему баронское рыло до сих пор на наших деньгах? Черт побери, если вы считаете себя хранителями русской культуры, изображайте на ассигнациях Пушкина, Льва Толстого, Федора Михайловича. Экий герой, бездарный барон Врангель, спаситель последнего берега Отечества. Быть может, это он создал Чингарский пролив? А лейтенанта Бейли Лэнда вообще не было? Лжецы и тупицы властвуют на русских берегах. Почему в Москве ко мне прикрепляют переводчика? Товарищи, посудите сами, зачем мне переводчик? Нелепо мне ходить по Москве с переводчиком. Стучать на меня бессмысленно, секретов-то нету, это вы знаете. Спасибо и на этом. Но для чего же тогда? У нас так полагается, к важным гостям из-за границы прикрепляется переводчик, то есть вроде бы в Крыму не говорят по-русски. Вот именно, ты же знаешь, Андрей, что когда Сталин начал налаживать кое-какие связи с Крымом, он как бы установил, что там никто не говорит по-русски, что русским духом там и не пахнет, что это вроде бы совершенно иностранное государство, но в то же время как бы и не государство, как бы просто географическая зона, населенная неким народом, а народы нами любимые все как потенциальные потребители марксизма. Однако возражаю я, ни Сталин, ни Хрущев, ни Брежнев никогда не отказывались от претензий на Крым, как на часть России, не так ли? Верно, говорят умные друзья-аппаратчики, в территориальном смысле мы не отказываемся и никогда не откажемся, и дипломатически Крым никогда не признаем, но в смысле культурных связей мы считаем, что там у вас полностью иноязычное государство. Тут есть какой-то смысл. Неужели не понимаешь, Андрюша? Тут глубочайший смысл. Таким образом дается народу понять, что русский язык вне социализма немыслим. Да ведь вздор полнейший. Ведь все знают, что в Крыму государственный язык русский. Все знают, но как бы не замечают. Вот в этом вся и штука. В этом, значит, вся и штука. Да-да, именно в этом. Ну вот ведь и сам ты говоришь, что и у вас там много козлов. Ну вот и у нас, Андрей, козлов-то немало. Конечно, вздор, конечно, анахронизм, но в некотором смысле полезный, цементирующий, как и многие другие сталинские анахронизмы. Да ведь, впрочем, Андрей Арсеньевич, а тебя действительно иногда надо переводить на современный русский, то есть советский. Меня? Никогда не надо. Я смею утверждать, говорю на абсолютно современном русском языке. Я даже обе фени знаю, и старую, и новую. Ах так? Тогда попробуй приветствовать телезрителей, пожалуйста. Добрый вечер, товарищи. Ну, вот она и ошибка. Надо ведь говорить «добрый вечер, дорогие товарищи». Об интонации уж умолчим. Интонация у тебя, Андрей, совсем не наша. Знаем, знаем, что ты патриот, и твою идею общей судьбы уважаем. Грехи твои перед Родиной забыты. Ты наш, Андрей, мы тебе доверяем. Но вот фразу «нет слов, чтобы выразить чувство глубокого удовлетворения» тебе не одолеть. Так обычно мирно глумился над Лучниковым новый его друг, не разлей вода, умнейший и хитрейший Марлен Кузенков, шишка из международного отдела ЦК.